Ранней весной 1944 года 2-й гвардейский стрелковый корпус был передан из 4-й ударной армии в 6-ю гвардейскую генерал-лейтенанта Чистякова. Некоторое время мы вели наступательные бои на подступах к железной дороге Витебск-Полоцк, затем перешли к обороне. Как-то ночью, это было уже в мае, меня вызвал к телефону командарм. Иван Михайлович Чистяков сказал: «Завтра к 10:00 вам приказано прибыть в штаб фронта». Столь спешный вызов в штаб фронта, скорее всего, мог быть связан с новым назначением. Я знал, что за последнее время многие генералы направлены в тыл для подготовки оперативных резервов. Дело, конечно, важное, но уезжать с фронта никому не хотелось, мне тоже. Генерал-лейтенант Владимир Васильевич Курасов встретил меня очень приветливо, стал расспрашивать о семье, где она и как устроилась, давно ли не виделся с женой и детьми. Это меня еще более насторожило. «Не томите, Владимир Васильевич, не золотите пилюлю. В тыл моя дорожка, да? Не беспокойтесь, на фронт». От сердца отлегло. Мы подошли к карте. Генерал Курасов ввел меня в боевую обстановку в полосе обороны нашего соседа 43-й армии. В заключении сказал: «Вы назначены командующим войсками 43-й армии. Генерал Баграмян давно уже прочил вас в командармы. И теперь в связи с ранением генерала Голубева, согласовав это назначение со ставкой, приказал вам сегодня же принять армию. Кстати, он сейчас в ее штабе. Кому сдать корпус? Генералу Ксенофонтову. Прием сдачу дел оформите потом. А сейчас поезжайте в штаб 43-й. Тот факт, что мне не разрешили вернуться в корпус даже на несколько часов, говорил о многом. Видимо, 43-й армии предстояли вскоре активные боевые действия. В штабе армии, помимо генерала Баграмяна, я застал члена военного совета фронта Леонова и командующего артиллерии Хлебникова. Иван Христофорович тепло поздравил меня с повышением и, улыбаясь не без хитрецы, сказал: «Думаю, что во главе армии будете драться с врагом еще успешнее, чем под городком». После этого, уже официальным тоном, он приказал мне вечером доложить в штабе фронта о принятии армии. И хотя не было сказано ни слова о какой-то новой боевой задаче, я понял, что должен использовать каждый час фронтового затишья, чтобы как можно скорее войти в курс дела. Вечером я доложил Баграмяну, что принял армию, а на другой день с утра отправился в войска. За 4 дня удалось объехать и обойти все 86 километров переднего края. Соединение центра армейской полосы оборонялись в так называемом Зароновском выступе. Выступ глубоко охватывал с северо-запада Витебский укрепленный район. Наши войска здесь прочно оседлали одну из важнейших вражеских коммуникаций – дорогу Витебск-Полоцк. Это направление, как мне казалось, могло стать перспективным в наших будущих наступательных действиях, еще и по другим соображениям. Дело в том, что в глубине обороны противника параллельно линии фронта протекает западная Двина, серьезная водная преграда. Ближе всего до нее из Зароновского выступа не более 3-4 километров. Следовательно, форсировать реку войска могут в первый же день наступления, а в случае успеха и в первые же часы. В 20-х числах мая в армию неожиданно, без предупреждения, приехал командующий фронтом. «Вы были на правом фланге?» — спросил Иван Христофорович. «Был». «Хорошо. Сегодня побываем там вместе. Едем в 179-ю дивизию». «Разрешите взять старших офицеров штаба?» «Нет, поедем вдвоем». На переднем крае мы провели целый день. Обошли участки всех батальонов. Иван Христофорович вникал в детали обороны. Приказал усилить ее в глубину. Немедленно приступить к окопным работам. Но уже перед вечером, отведя меня по траншее в сторону, он сказал: «Окопные работы — это для маскировки наших действительных планов. Пусть противник думает, что мы намерены обороняться. Значит, наступаем?» «Да». Так, пока еще в общих чертах, узнал я о готовящейся Витебской операции. Сама цель этой операции, вернее, первого ее этапа, логично вытекала из сложившейся конфигурации фронта. 6-я гвардейская и 43-я армии охватывали Витебскую группировку фашистов с северо-запада, 39-я армия 3-го Белорусского фронта с юго-востока. Это были довольно четко наметившиеся клещи, оставалось только их сомкнуть. Признаюсь, однако, что выбор направления главного удара 43-й армии меня озадачил. Для удара был намечен правый фланг, который я считал менее подходящим для концентрации войск, чем центр. Как на открытой в сторону противника местности, в болотах и мелколесье, скрытно сосредоточить стрелковые части, тяжелую артиллерию, танки? Свои сомнения я изложил командующему. Сказал о явных преимуществах, которые дает нам удар с Зароновского выступа. Выслушав, Баграмян кивнул. Все логично, Афанасий Павлентьевич. Точно так же представляет себе наши замыслы и фельдмаршал фон Буш, командующий группой армий «Центр». А мы должны поднести ему пренеприятный сюрприз. Надо дерзать. Противник убежден, что удара на Шумилина крупными силами мы нанести не сможем. Докажите ему обратное. 29 мая наш военный совет в полном составе был в штабе фронта. Нам подробно сообщили о готовящейся наступательной операции. После официальной части Иван Христофорович доверительно рассказал, что они с членом военного совета фронта генералом Леоновым 22-23 мая побывали в Ставке, были приняты Сталиным. Он сказал также строго конфиденциально, что Витебская операция — лишь начало летней кампании 1944 года. Уже после войны я узнал, что Баграмяну довелось тогда внести определенные коррективы в план намечавшейся ставкой крупномасштабной операции «Багратион». При обсуждении в ставке Иван Христофорович высказал опасения за правый фланг своего фронта в связи с тем, что соседний справа 2-й Прибалтийский фронт на первом этапе операции в наступлении не участвовал, а войска нашего 1-го Прибалтийского привлекались не только к разгрому северного крыла группы армий «Центр», но и к глубокому охвату всех ее сил, действовавших в Белоруссии, с северо-запада. Мощная вражеская группа армий «Север» в этом случае получала возможность нанести сильный удар с севера по растянутому флангу и тылу 1-го Прибалтийского фронта. Заместитель Верховного Главнокомандующего Георгий Константинович Жуков согласился с этим, заметив, что угроза такого удара вполне реальна. «А что ты предлагаешь?» — обратился он к Ивану Христофоровичу. Ответ был готов. После выполнения ближайшей задачи — окружения и разгрома Витебской группировки противника, — сказал Баграмян, — целесообразно возложить нанесение глубокого удара в юго-западном направлении на правое крыло войск нашего соседа слева, 3-го Белорусского. Основные же наши усилия лучше направить на запад, для того чтобы во взаимодействии с правым крылом фронта Черняховского принять активное участие в разгроме 3-й танковой армии группы «Центр» и одновременно отсечь южное крыло войск группы армий «Север». Это предложение и было принято Ставкой. Как показали дальнейшие события, оно сыграло положительную роль в успешном освобождении Литвы и Латвии. На совещании в штабе фронта, о котором я говорил выше, мы были ознакомлены с планом операции в масштабе фронта. Он был дерзким и вместе с тем всесторонне продуманным. В результате анализа и обобщения данных всех видов разведки, с учетом особенностей местности, невыгодной для наступающих, командующий решил направить главный удар фронта в стык двух групп фашистских армий северо-западнее Витебска. Не шаблонно, а применительно к условиям местности и особенностям обороны противника был определен участок прорыва. Командующий принял смелое решение, значительно до 25 километров, расширив участок прорыва для двух армий, наносящих удар. Командующий предусмотрел массирование сил на направлении главного удара, составлявшим на протяжении лишь седьмую часть всей полосы действий фронта. Выбор направления главного удара, сделанный Баграмяном, оказался, как свидетельствовал ход наступления, вполне удачным. Противник сосредоточил свои основные усилия на удержании районов Полоцка и Витебска, а неожиданный удар был нанесен в промежуток между ними. Командование фронта сделало все, чтобы наступление наших войск оказалось для фашистов внезапным. И оно стало таким. В дни подготовки к операции Иван Христофорович наглядно продемонстрировал всему командному составу фронта, как следует в массе больших и малых задач найти главное звено, цепко и умно ухватившись за которое, можно вытянуть всю цепь, обеспечить победу малой кровью. Таким главным звеном, по мнению командующего, было как можно более скорое и хорошо организованное форсирование главной водной преграды Западной Двины. И этому он уделил максимум внимания, умело использовав богатый боевой опыт, накопленный нашими войсками при форсировании Днепра и других крупных рек. Иван Христофорович широко и гибко использовал и то важное обстоятельство, что на территории Белоруссии действовали многочисленные закаленные в боях партизанские отряды. С их командованием было согласовано, где и какие удобные для переправы места они захватят и удержат до подхода наших передовых частей, где и какие переправочные средства подготовят. В полосе наступления фронта у немцев было мало оборудованных аэродромов, поэтому партизаны разведали и взяли на учет все участки, где можно было быстро, без больших инженерных затрат, оборудовать полевые взлетно-посадочные полосы для 3-й воздушной армии. Командующий фронтом, воспользовавшись полученными от партизан сведениями, распорядился забросить небольшие группы специалистов аэродромной службы в тыл противника для подбора площадок, на которых можно будет с подходом наземных войск начать подготовку аэродромов. Благодаря этому значительная часть нашей авиации смогла перебазироваться вперед в первые же дни наступления. В дни подготовки к операции Иван Христофорович трижды бывал у нас, в армии, давал мне советы по многим вопросам управления войсками, командующий фронтом буквально пестовал меня. Как известно, удар на Витебск, начатый 22-23 июня, развивался успешно. Оба фланга витебской группировки врага были разгромлены, клещи вокруг нее постепенно смыкались. Однако гитлеровское командование реагировало на это весьма странно. Оно по-прежнему держало главные силы группировки в Витебском укрепленном районе, на участках, где наши войска активности не проявляли. За весь день 23 июня противник не сделал ни одной сколько-нибудь серьезной попытки предотвратить назревавшее окружение. Как это было оценить? Как уверенность в своих силах или как ошеломление и паралич воли? А может быть, требование фюрера во что бы то ни стало удержать Витебск лишило гитлеровских генералов способности трезво оценить оперативную обстановку? Подлинная причина прояснилась лишь несколько дней спустя. Мне довелось допрашивать пленного генерала, командира 246-й пехотной дивизии Мюллер-Бюлова. Он вел себя очень эмоционально, даже сам задавал вопросы. «Как вы смогли скрытно сосредоточить массу войск в этих болотах, на открытой местности? Невероятно!» «Не ждали наступления?» — спросил я. «Ждали, но наступление — наступлению рознь. Главный удар через болото, в это я не верил». «А как реагировало ваше командование на наступление советских войск?» «Фельдмаршал фон Буш обвинял нас, и не только нас, меня и командира 56-й дивизии. Он требовал задержать русских на линии Шумилина-Рылькова, отбросить контратаками. Он твердил, что удар на Шумилина отвлекающий, что я должен, обязан, ну и так далее. Значит, ваше командование и 23 июня ожидало наш главный удар непосредственно на Витебск. Да, это так. И припомнился мне, казавшийся теперь уже далеким, майский вечер, траншеи среди бескрайних болот и разговор с генералом Баграмяном. Противник убежден, что удар на Шумилина крупными силами мы нанести не сможем. Докажите ему обратное. И вот доказали. В ходе боевых действий Иван Христофорович тоже очень помог нам. Особенно, опять-таки, при преодолении Западной Двины. Были при этом сказаны и жесткие слова, правда, вполне корректные. Когда Баграмянову показалось, что мы не успеваем в установленный срок соединиться с 39-й армией 3-го Белорусского фронта. Но когда наши усилия принесли желаемый успех, командующий фронтом вновь проявил в полной мере свою душевную щедрость по отношению ко мне и ряду других военачальников фронта, ходатайствуя перед Ставкой о присвоении нам звания Героя Советского Союза. Завершив Витебскую операцию, войска фронта без оперативной паузы приступили к Полоцкой операции. Стремясь удержать Полоцк, немецко-фашистское командование превратило его в мощный узел обороны и сосредоточило на подступах к городу сильную группировку войск, включавшую 6 пехотных дивизий. Предусматривалось ударами по сходящимся направлениям северо-востока и юга окружить и уничтожить полоцкую группировку противника. И 29 июня соединения 4-й ударной и 6-й гвардейской армии перешли в наступление на Полоцк, преодолели сопротивление противника и стали охватывать фланги его группировки. К 1 июля они вышли к восточной и южной окраинам города. После ожесточенных двухдневных уличных боев к утру 4 июля Полоцк был взят штурмом. Войска левого крыла фронта, стремительно преследуя отходившие немецко-фашистские соединения, к исходу 4 июля продвинулись на запад до сотни километров. Полоцкая операция имела важное значение. Овладев Полоцким узлом обороны противника, советские войска уничтожили 6 дивизий противника и получили возможность вести наступление по обоим берегам Западной Двины в общем направлении на Двинск, Даугавпилс. Успешное продвижение 1-го Прибалтийского фронта на Полоцком направлении надежно обеспечивало с севера наступление главной стратегической группировки советских войск в Беларуси. Партии правительства высоко оценили ратные подвиги войск возглавляемых Иваном Христофоровичем Баграмяным. 156 наиболее отличившимся в боях военнослужащим было присвоено звание Героя Советского Союза, 74 157 человек были награждены орденами и медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года за выдающиеся успехи, достигнутые войсками фронта в белорусской операции, Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза. В начале июля 1944 года наши войска выполнили задачи первого этапа операции «Багратион», освободили многострадальную Белоруссию и вышли на границу Литвы и Латвии. 4 июля на КП армии раздался звонок, и командующий фронтом устно дал указание развивать успех в направлении города Свинцяны, Швенчонис. Он пояснил, что действовать надо безотлагательно, чтобы не дать врагу опомниться, а письменная директива на наступление поступит позднее. После того, как был взят Швенчонис и перерезаны коммуникации, соединявшие Латвию и Литву, оперативная ситуация продиктовала необходимость изменения направления главного удара фронта, что обеспечило в дальнейшем крупный успех войск 1-го Прибалтийского на заключительной фазе операции «Багратион». С началом освобождения Прибалтики было одобрено предложение командования фронта о нанесении главного удара на Шауляй, где ранее планировался удар вспомогательный. 27 июля упорнейшее сопротивление гитлеровцев под Шауляем было сломлено, этот важнейший узел коммуникации на стыке между группами армий «Север» и «Центр» оказался в наших руках. В тот же день Баграмян получил разрешение представителя Ставки Василевского повернуть главные силы фронта на Ригу. Освобождение Елгова и выход наших частей к Рижскому заливу вынудили Гитлера в конце июля сместить командующего группы армий «Север» генерал-полковника Фриснера, назначенного сравнительно недавно после Линдемана, и поставить на его место Шернера, самого фанатичного из всех фашистских генералов. И вот теперь ему поручалось спасти положение в Прибалтике. 31 июля на военном совете фронта были подведены итоги июльского наступления. За 25 дней войска с боями прошли до 400 километров и нанесли поражение значительным силам противника. Однако общее оперативное положение фронта значительно осложнилось, особенно в районе Тукумса, на острие глубоко вонзенного в расположении врага клина. Кроме того, к концу месяца наши четыре армии растянулись почти на 500-километровом фронте. Так что итоги июльского наступления одновременно и радовали, и настораживали Ивана Христофоровича. Он размышлял о том, какие шаги предпримет теперь противник. И по-прежнему приходил к выводу, что гитлеровское командование не остановится ни перед какими жертвами, чтобы удержать Прибалтику в своих руках. Исходя из сложившегося положения, Баграмян требовал от штаба фронта всеми способами вскрыть истинные намерения гитлеровского командования, установить, где противник готовит главный удар, чтобы деблокировать свою группировку в Прибалтике. В том, что такая попытка будет предпринята, никто из высшего командного состава фронта не сомневался, так как она была возможна при обоих вариантах поведения врага. Но где? Из доклада генерала Чинчибадзе, командовавшего 2-й гвардейской армией, Баграмяну стало известно, что его левый фланг в районе к северо-западу от Кейданяя 28 июля был атакован двумя сильными группами танков и мотопехоты. Положение на этом фланге 2-й гвардейской армии резко ухудшилось. Завязалось ожесточенное сражение. Генерал Чанчибадзе быстро стянул свои главные силы в кулак и, нанеся противнику серьезный урон, вынудил его на время прекратить атаки. Следующий удар группы армий «Север», гораздо более мощный, пришелся по нашей 43-й армии. Он имел целью прорвать ее оборону, выйти на тыловые коммуникации 51-й и 2-й гвардейской армии и разгромить их.